До конца не проснувшись, я встала и притащилась в гостиную. Заплела волосы в высокий конский хвост. Дейзи балансировала на одной ноге, судорожно натягивая на другую сапог, и прыгала по гостиной, как пьяный фламинго. «Иду в благотворительную столовку. Нужно прийти заранее, или все самое вкусное растащат прямо у тебя на глазах». Последний раз Дейзи была в такой столовой через пару месяцев после смерти Олли. Обычно она давала мне пару долларов в неделю на карманные расходы, но не на этой неделе, и даже не объяснила, почему. Надев сапоги, Дейзи выпрямилась и вздохнула. «Просто сейчас сложный момент, но мы справимся. В любом случае, мы по гроб жизни обязаны Энтони, что он нашел мне эту работу в сервисе. Я возьму еще пару дополнительных смен, слышишь?» Я приняла ванну и вымыла голову. Высохнув, я оделась и сунула в свой рюкзак книгу, а на всякий случай надела еще один свитер. И хотя на мне были теплые ботинки и куртка, как только я оказалась на улице, холод тут же пробрал меня до костей. В тот день в школе было до нельзя скучно, так что я избавлю вас от подробностей о нем, доктор. Я бы не хотела забивать ими вашу прекрасную умную голову. Как бы там ни было, после школы я снова отправилась в магазин. Я просто шла в своем собственном ритме, ничуть не боясь. Но где-то в глубине моей души зрела паника. Войдя внутрь, я снова услышала голос Дороти. Я посмотрела вверх. За прилавком сидел парень, и его взгляд был устремлен на экран. На экране была Дороти. Она сидела на полу в странной темной пугающей комнате, плакала, разговаривая с большим хрустальным шаром, в котором появилась тетя М. Судя по всему, Дороти видела тетушку М, но та видеть Дороти не могла. «Я здесь, в стране Оз, тетя М. Ведьма держит меня в плену, но я пытаюсь вернуться к тебе, тетушка М!» Когда я увидела, как из прекрасных карих глаз Дороти катятся слезы и стекают по ее румяным щекам, мои губы дрогнули. Даже когда она плакала, она была сказочно прекрасной. Когда я плакала, я, напротив, выглядела, как будто восставшая из мертвых. Дрожащими руками я терла глаза, пока не увидела звездное небо и не представила себя на экране. Весь мир словно бы плакал теперь вместе с Дороти. На улице стало очень тихо. Я слышала лишь рыдание Дороти, и с каждым отчаянным всхлипом ее плач превращался в мой плач. Я опустила сумку на пол. Парень повернулся ко мне. «О, привет», — сказал он. Его глаза были красными, а щеки мокрыми. Он плакал. Он отвернулся, вытер лицо тыльной стороной ладони. Плечи его сотрясались от сдавленных рыданий. Я сделала шаг вперед, и теперь смотрели на экран мы оба. С тех пор, как не стало Олли, в глубине моей души поселился страх, который говорил мне остерегаться всех и вся. Но теперь все вдруг изменилось. Этот страх внутри меня превратился в слезы. Я начала плакать молча, и мои слезы стали капать на пол. Я смутилась и быстро их вытерла. Почему я плачу? Я же ненавижу этот фильм. Всем своим существом ненавижу. «Перестань плакать», — сказала я себе. Но слезы по-прежнему текли из моих глаз. Незнакомца, имя которого я даже не знала, этот момент в фильме растрогал так же, как и меня, и мы оба плакали, пусть и недолго. Я не стала скрывать от него свою слабость, доктор. На эти короткие мгновения мне не было страшно. Когда из моих глаз полились слезы, и я увидела, что Дороти тоже расплакалась, я убедила себя, что она — это в самом деле я. Ее слезы были моими слезами. Она плакала, а на самом деле плакала я. А ее карие глаза были моими карими глазами. Я обеими руками вытерла слезы, и кожа под глазами защипала. Потом, очень тихо, чтобы не мешать плачущему парню, я взяла свою сумку и ушла. Я шла по обледеневшим лужам на тротуаре, и лед хрустел под моими ногами. Скоро будет снег. Подо льдом был другой мир. Темный, тихий, неживой, в котором жили тени, заточенные между льдом и поверхностью. Когда я вернулась домой, сразу пошла в ванную, чтобы не встречаться с Дейзи. Я заперла дверь и наполнила ванну водой. Во Флориде у нас не было ванны, только душевая кабинка, очень тесная и неудобная, а на полке лежал кусок мыла с парой застрявших в нем, словно окурки в цветочном горшке накладных ногтей. Я сняла с себя всю одежду и бросила на пол. Я глянула в зеркало и осмотрела себя. Мои ребра так сильно торчали, что я могла их сосчитать. Волосы опускались до пупка. Я сочла их слишком длинными. Повинуясь странному порыву, я взяла ножницы, лежавшие рядом с раковиной, и подстригла волосы. Пару раз щелкнув ножницами, я поняла, что половина моих волос исчезла. Длинные пряди рассыпались по полу, словно тела поверженных солдат на поле битвы. Я расчесала волосы, которые доставали теперь лишь до плеч, и решила, что так выгляжу намного лучше. Когда вода нагрелась так, что зеркало совсем запотело, я легла в ванну. Посмотрела, как от воды поднимается пар. В комнате тут же наступила гробовая тишина. Она была такой громкой, что давила на мои перепонки, в голове раздавался странный звон. Я закрыла глаза, задержала дыхание и очень медленно опустилась под воду. Я могла бы утопиться, знаете ли. Я могла бы умереть, доктор. Вам до меня все равно не было бы дела. Кто-то однажды сказал мне, что утонуть в горячей ванне — прекрасная смерть. Никакой крови, боли, крика. Вода залилась мне в уши. Когда мое тело оказалось полностью погруженным, легкие начали требовать воздуха. Я чувствовала, как в голове пульсирует кровь, как будто мой мозг нещадно лупил мое сознание с криком «Дыши! Дыши!» Смерть была совсем рядом. Мне казалось, что внутри у меня уже все начало разрушаться. Я могла бы умереть и навсегда остаться вместе с Олли. Зачем медлить? Мне нужно утопиться. Точно. Прямо сейчас. Я высунула голову из воды, хватая ртом воздух. Тяжело дыша, я вытерла воду из глаз и огляделась. Ничего не изменилось. Я по-прежнему была жива. Я заставила себя и других поверить в то, что не живу, что не способна испытывать какие-либо чувства. На мои раны высыпался очередной пуд соли каждый чертов день, и никто, кроме меня, об этом понятия не имел. Так почему же я позволила незнакомому человеку увидеть, какая я внутри? Как я могла позволить себе расплакаться при нем? Мои ступни были мягкими и розовыми, словно только что родившиеся мышата. Взглянув на них, я снова погрузилась в воспоминания. О, Боже, опять! Образ из прошлого парил в моей голове, словно осенний лист, медленно падающий на землю. «Посмотри на себя! Ты вся в грязи, Блю! Быстро мыться!» — вскричал Олли. Был теплый весенний день, и ливень смыл с улиц города всю грязь. Я надела купальник и резиновые сапоги и отправилась в парк бегать по лужам. Олли держал меня за руку, и мы бежали по парку сквозь дождь. Он весь промок, и волосы прилипли к его лицу. Я подбирала грязь, мазала себе лицо и рычала, словно тигр. Когда с неба донеслись раскаты грома, я закричала громко-громко, и Олли потом жаловался, что оглох. Он подхватил меня, как будто я была совсем-совсем маленькой, и побежал домой. Пока он бежал, он тоже кричал, чтобы я не думала, что только одна я испугалась. Те немногие люди, что попадались нам на пути, застывали и с удивлением рассматривали нас. «Но мне нравится этот купальник! Он синий!» «Знаю! Это ведь Дейзи тебе его подарила, помнишь? Хорошо, можешь не снимать! Можно мне немного горячего шоколада?» — спросила я. Олли рассмеялся. «Что? Горячий шоколад? Ладно, будет тебе горячий шоколад. Но только пообещай мне, что как следует вымоешь лицо. Договорились!» Он вышел из ванной, а я стала водить руками по воде, чтобы были волны. Я смыла грязь с лица. От нее вода помутнела и окрасилась в коричневый цвет. Помню, что с перепугу вылила в ванну почти целую бутылку мыла. И тогда из грязной воды, как по волшебству, возникли миллионы крошечных переливающихся пузырьков. Вернулся Олли с двумя кружками, над которыми поднимался пар. Он протянул мою кружку и сел рядом с ванной, а я стала пить горячий шоколад, нежась в теплой мыльной воде. Это был лучший горячий шоколад, который я когда-либо пробовала. С тех пор я больше не пила горячего шоколада никогда. Не хочу портить воспоминания о том прекрасном дне. Я посмотрела на воду и не смогла различить, где кончается она и начинаются мои слезы. А потом мне стало все равно. Чисто гипотетически я могла бы быть девочкой, которая наплакала себе целую ванну слез. Я вздохнула и закрыла глаза на мгновение. Потом вышла из ванны, схватила полотенце и вытерлась насухо. Обернулась в него, вошла в свою комнату и надела пижаму. Остаток дня я провела в постели, время от времени проводя пальцами по щеке, снова и снова проигрывая в своей голове всю эту сцену с момента, как мы оба заплакали.